Вопрос. Разве можно такое, чтобы все люди на земле стали неспособными нести холод? Ответ. Истина. Ибо это предначертанный путь бытия человека в вечности. Сей есть ступень, на которую предстоит взойти. И это восхождение возможно только на основе, когда на земле не останется ни одной плоти, упорно несущей холод. Что же касается времени нынешнего, когда необходимы условия, дабы повергнуть дьявола, то воистину сила инерции, присущая многочисленному обществу, отныне сыграет роковую роль. Человечество пребывает в том состоянии, когда люди, услышав глас истины, не способны сделать один и тот же шаг. Необходимо время. Ну а ежели человечество продолжит движение, не изменив взглядов и деяний своих в короткий период, то наступит великое горе. Посему по воле Отца Небесного, во благо будущего бытия детей Его, за короткое время покинут житие свое те, кто упорно, невзирая на открытый ныне путь истины, продолжит нести холод. Сейчас был неизбежен, и он пришел».